«Роза и Перси Б. 1961-1962 годы». Вышедшие на пенсию лондонцы, наши ближайшие соседи, живут на крутом скалистом склоне, спускающемся к нашей подъездной дороге, и их окна выходят на нашу высокую живую изгородь. Их дом на углу примыкает к коттеджу Уоткинсов, а тот, в свою очередь, к маленькому белому домику горбатой Элси, который стоит уже на самой улице. В развалюхе, которую купили наши соседи, уже 2 года никто не жил. Все находилось в запустении, повсюду была грязь и валялись куски отвалившейся штукатурки. Лондонцы сами привели все в порядок. Купили телевизор в рассрочку, теперь уже почти ее выплатили. Разбили рядом с нашим крытым соломой коттеджем маленький огород с грядкой клубники, спрятанной за густыми зарослями астралиста и кустарника. Поставили плетеную изгородь и самодельный гараж у подъездной дороги. Небольшие комнаты в доме были светлыми и выглядели современно, типично английские обои. Светло-бежевые, с тиснением и слабо мерцающих белых роз, создающих эффект узора кремовой пены на слабо заваренном чае. Накрахмаленные белые шторы, не скрывающие обзора, маленькая, но уютная гостиная, камин с горящими углями и поленом, фотографии 3 дочерей в подвенечных платьях из альбома той дочери, что работает моделью. В модельной школе у нее украли дорогой свитер, купленный матерью. У них 2 внука, 2 дочерей. Все дочери живут в Лондоне. Когда я впервые навестила соседей, боковая комната была завалена яркими отрезами атласной материи. Там же стояла и швейная машина, на которой Роза шила на матраснике вишневого и пурпурного цвета с блестящими, олиповатыми, расползающимися узорами для фирмы в Окхэмптоне. Раз в месяц Перси для порядка ездит в эту фирму. Наверху, в доме, ванная в розовых тонах. Полы там застилает новый линолеум, повсюду оборки, зеркала и хромированные поверхности. Новая плита на кухне, тоже купленная в рассрочку. Клетка с фисташками и голубыми волнистыми попугайчиками, чирикающими и посвистывающими в непосредственной близости от гостиной. Первая встреча. В день, когда мы въехали, Роза принесла поднос с чаем для нас и рабочих. Живая, моложавая женщина, безумолку говорящая. Казалось, она слушает не вас, а кого-то невидимого. Тот стоит немного в стороне и рассказывает ей что-то интересное, в том же духе, но более убедительное. Светлая шатенка с гладкой кожей, слегка полновата. 50 с небольшим? Перси выглядит лет на 20 старше жены. Высокий, очень худой, прямо скелет. На нем синяя куртка. А обветренное лицо с насмешливым выражением. Он владел пабом в Лондоне, в Южном Лондоне. Удивительно внимателен к Фриде и малышу. Задает правильные вопросы. Поет Фриде. У него слезящиеся глаза, он теряет вес. У него нет аппетита и депрессии после Рождества. Однажды миссис Б. подловила уходящего от меня доктора Уэба. Он обследовал Перси, сделал ему рентген. Перси прошел рентген вместе со всеми, но, в отличие от других, не получил снимок на руки. «Где ваш снимок, Перси?» «Да вот медсестра сказала, что он должен прийти после обеда». После этого его на 2 недели отправили в пульмонологическую клинику в Хоксмуре среди холмов Бови-Трейси. Невежество Розы не имеет границ. Почему 2-недельное обследование? Это обследование или лечение? Она отвечает, что спросит завтра, когда поедет в клинику. Я поражена. Эти люди не задают никаких вопросов. Просто отправляются лечиться со спокойствием коров, идущих на заклание. Я была в церкви с Розой и Перси. Настоятель приставил меня к ним. Перси — ревностный прихожанин, Роза в меньшей степени. Они ходят на службу раз в 2-3 недели, садятся всегда на одно и то же место, в среднем ряду слева. У Розы много хорошеньких шляпок. Скорее всего, ей всего лишь под 40. Еще были встречи за чаем с ними, Тедом и Фридой. Чай отличный, к нему горячая сельдь на тосте, блюдо с вкуснейшими пирожными, сахаром и глазурью. Фрида раскраснелась от жара камина, она слишком застенчива. Все настаивают, чтобы она держалась подальше от огромного пылающего синего глаза и золотых кнопочек телевизора в углу. Этого огромного, загадочного, молчаливого сотрапезника. Со слезами Фрида утыкается в спинку кресла, прячась от резких голосов. «За что они так?» «Мы смотрели альбом со всеми дочерьми. Яркими, живыми, хорошенькими. Темноволосые мужья тоже красивы. Дочь-модель элегантно позирует рядом с традиционным свадебным тортом. Буфет, телевизор и набор мягкой мебели занимают всю комнату. Тесное, душное, уютное место». Потом они, в свою очередь, пришли к нам на чай. Перси заметно припозднился. Роза оделась нарядно, но чувствовала себя не совсем уверенно. «Посмотри на эти чулки, Сильвия!» Она приподняла юбку, показав довольно поношенные толстые чулки. «Перси сказал, что мой костюм разошелся по шву на спине после чистки. Да и ладно». В прошлый раз, когда Роза пришла ко мне на чай, я испекла большой необычный бисквитный торт, на который потратила 6 яиц, ожидая воскресенья семейства С, но они не пришли. Джордж заболел, и я предложила его Розе. Торт ей очень понравился, она уплетала его за обе щеки. Хотя выглядела нервной и дерганной, говорила о пенсиях. Перси год не работал, не делал необходимых взносов, и их пенсию урезали. Она получала 29 в неделю вместо 30. А ведь они не могли платить за тот год. «Вам разреши», — сказал им гадкий чиновник. «И все бы так делали. Почему бы и нет?» «Ужас! Разве можно прожить на пенсию?» Свой лондонский дом они сдают одной из дочерей. Многое купить не могут, тем более в рассрочку. «Все хорошо, когда вы молоды». Примерно через полчаса Роза услышала стук в заднюю дверь и вскочила с места. «Это Перси!» Неловкое оправдание. Они куда-то едут с супругами, родители Уильяма, похоже, богатые люди. У них дом на холме, совершенно новый автомобиль от их фирмы. Я чувствую раздражение. «Вы не обижаетесь?» — у нее бегающие глаза. «Она передает Джи все, что я ей рассказываю. Когда я повторила ей слова нашего священника, я знаю все, что происходит в вашем доме, они вернулись ко мне из уст Мэри Джи, приобретя двусмысленный сальный налет. Я встретила Перси на улице возле лавки мясника. Его водянистые глаза на исхудавшем лице были устремлены в пространство. Сказал, что снова ложится на обследование». Я заскочила к Розе с абсолютно несъедобными кексами с ароматом черного ореха, испеченными по рецепту Бетти Крокер, которые миссис С. достала из кухонного буфета. Мы с Джорджем не едим кексы и пироженки. Они выглядели подозрительно черствыми, но я подумала, что сладкие кексы понравятся Перси, который съедал по фунту мармелада в неделю. Я позвонила в дверь один раз, потом второй. Задержка меня встревожила. Роза открыла дверь, сотрясаясь от рыданий. Фрида подбежала ко мне от нашей калитки и вошла в дом вместе со мной, словно со стороны я услышала свой удрученный голос. «Успокойтесь, дорогая». «Мне так одиноко», — прорыдала Роза. Перси в воскресенье лег в больницу, а это происходило в минувший вторник. «У меня, конечно, есть телевизор и кое-какие занятия. Вот, взгляните, я все перестирала, но привыкаешь, когда в доме кто-то есть». И она снова разрыдалась. Я обняла ее и прижала к себе. «Я почти ничего не ела сегодня. Вот сижу, пишу Перси письмо». Захлюпав носом, она показала нацарапанное карандашом письмо, лежащее на кухонном столе. Я посоветовала ей заварить себе чай и предложила приходить к нам в любое время, когда захочет. Роза утерла лицо, поблекшее от нахлынувших горестей. Фрида поиграла с мелкими безделушками, потом перешагнула через порог кухни и разразилась громкими восклицаниями, увидев птиц. я заторопилась домой. Марджери С. после уикенда в Лондоне собиралась заглянуть к нам на чай. Четверг, 15 февраля. Заскочила к Розе, чтобы спросить, сможет ли она прийти к нам на обед уикенд. Будет баранья нога. Я хотела проявить благодарность. Месяц назад, когда у меня родился малыш, она принесла ростбиф с подливкой и белый вязаный костюмчик. Роза рассеяна. В очередной раз пересказывает историю о докторе и больных глазах Перси. Перескакивает с одного на другое. Звонил Перси, просил принести свитер. Он выходит на балкон. Палата хорошая, у него только один сосед. В пятницу она собирается купить свитер в Эскетере, а в субботу Джи отвезут ее в больницу. Я приглашаю ее на обед в воскресенье. Роза раздумывает. Вид у нее неуверенный. Она не знает. Может быть, Джи пригласят ее к ним в воскресенье. Скорее всего, пригласят. А отказаться она не может, ведь они возят ее к Перси. Она умеет водить машину, но та, которая у них сейчас, слишком большая. Я несколько суховато предлагаю ей поточнее выяснить, что и как, и дать мне знать. Ввиду моей неспособности в настоящее время полностью отдаться благотворительности, о чем ей хорошо известно. Приняла бы лучше мое предложение с благодарностью, дело с концом. Она спрашивает, сможет ли Тед отвезти ее к Перси во вторник. Я несколько неуверенно интересуюсь, что сказал ей он сам. Насколько далеко больница от Эскетера? Роза кажется обиженной. И я говорю, что у Теда в этот день запланирован визит к дантисту. Когда в больнице разрешено посещение? С 2 до 4. Хватит ли ему этого времени, чтобы сходить в магазин, выполнить разные поручения и побывать у дантиста? Я хорошо помню, что Тед планировал рано утром порыбачить и, скорее всего, полагал, что сможет оставить Розу в больнице на весь день. Она сказала, что сама туда не доберется, туда так просто не попасть. В этом вся Роза. По словам Теда, они договорились, что он довезет ее до Ньютон-Эббота, откуда она доедет до больницы на автобусе. Роза же поняла так, что Тед потратит весь день на то, чтобы отвезти ее куда ей надо и дожидаться там, сколько потребуется. Я попросил ее сообщить, придет ли она к нам на обед, опасаясь, что она и нас подведет. Роза легкомысленная, ненадежная, болтливая женщина с добрым сердцем. Пятница, 16 февраля. Забегала на минутку Роза. Тед открыл ей дверь, и она прошла в детскую, где мы расположились с машинками друг напротив друга за столом, заваленным листами бумаги и состоящим там же оловянным чайником с горячим чаем. «Мой не такой красивый, и хуже держит тепло». Мы предложили ей чашку чая. «Мой не такой горячий». Она дожидалась телефонного звонка от девочек, дочерей. «Новости». Спрашивают ее согласие на то, чтобы прооперировать Перси. Голос Розы дрожит. Она не понимает, зачем операция. Муж не испытывает боли, а операция может ослабить его. Но если это продлит ему жизнь... Тед с безнадежным видом изучает карты Эксетера и Бови-Трейси. О рыбалке придется забыть. Розу никак нельзя будет оставить на полпути. Перси, возможно, пробудет в больнице 6 недель, и эта перспектива заставляет нас пожертвовать половиной дня. Ее признательность — наша нерасторопность. Итак, Тед отвезет ее туда и обратно, а рыбалка отменяется. Что там, затемнение или новообразование? Она обещала в субботу все узнать точнее. Рубцы старые или свежие? Ему 68. Роза говорит, что в воскресенье пойдет к Джи, а нас навестит в понедельник днем. Я забыла написать, во что она была одета. Не помню. Надо тренировать память. 21 февраля. Я заглянула к Розе вместе с Фридой, чтобы засвидетельствовать свое заявление на получение семейного пособия. У нее была дочь, приехавшая из Лондона с часовым поездом. Красивая, худощавая девушка – с короткими черными волосами, гибким стройным телом, заостренными носом и подбородком. Она приехала, чтобы поруководить матерью, объяснить ей, как заполнять форму. Роза Эмма Б. замужем. Голубые тени для глаз слегка размазали за время поездки. Персии назначена операция. К вечеру его прооперируют. Вечером 22 февраля я забежала узнать новости. У Перси удалили часть легкого. Сейчас он чувствует себя удовлетворительно. Что это было, они не знают. Выяснят в субботу, когда поедут его навестить. В первый день Розу к нему не пустили. Так что же это было? Бетти, извините, у меня на носу фурункул. В телевизоре что-то загрохотало. Фрида испугалась, расплакалась. Потом пришла в восторг. Крупным планом самосвал сбрасывает камни. Ох! 17 апреля. Около 2 часов раздался оглушительный стук в дверь. Мы с Тедом и Фрида обедали на кухне. «Может, почта?» — спросила я в надежде. «Вдруг Тед выиграл какой-то удивительный приз?» Мои слова прервал истерический вопль Розы. «Тед, Тед, идите скорее! Кажется, у Перси инсульт!» Мы распахнули дверь. За ней стояла Роза с безумными глазами, придерживая руками соскальзывающую блузку. «Я вызвала врача!» — прокричала она и, повернувшись, побежала обратно к дому. Тед за ней. Я решила, что лучше остаться дома и ждать. Но потом что-то сказала мне: «Нет, ты должна это увидеть. Ты никогда не видела ни инсульта, ни умирающего». И я тоже пошла за ними. Перси сидел в кресле перед телевизором, странно и уродливо дергаясь и бормоча что-то сквозь зубы, скорее всего, искусственные. Глаза его закатились, он весь содрогался, словно под воздействием слабого тока. Роза вцепилась в Теда. Я смотрела с порога. Машина доктора резко затормозила у живой изгороди в конце подъездной аллеи. Доктор подошел к дому очень медленно и церемонно, почтительно опустив голову. Наверное, решил, что больной уже скончался. Он поблагодарил нас, и мы тихонько удалились. «Я ждала чего-то подобного», — сказала я. Тед признался, что и он тоже. Меня затошнило от воспоминания о жутком бормотании сквозь зубные протезы. Нахлынуло отвращение. Мы с Тедом обнялись. Фрида мирно взирала на нас из-за стола. Ее большие голубые глаза были спокойными и ясными. Позже мы постучали к соседям. Там была старшая миссис Джи и шаркающий блондинистый Уильям. Роза сказала, что Перси спит. Он и лежал тут же на диване, повернувшись к нам спиной. За этот день он перенес 5 ударов. «Еще один», — заявил доктор, — «ему конец». Тед пришел позже. «Привет, Тед», — пробормотал Перси и спросил, как там дети. Еще несколько дней назад он в куртке бродил на ветру среди наших нарциссов. Кашлем он надорвал легкие. Казалось, он утратил дух и способность рассуждать. Смирился совсем. Похоже, этой ужасной холодной весной все лишаются сил или умирают.